Глава 10. 2000 год. Август. Мамка орёт на всю электричку. Она всегда говорит громко, но стоит ей разозлиться, так начинает голосить демонстративно, оглядывая сидящих и раздуваясь, как такующий глухарь. Другие пассажиры это чуют и, правда, с ней не связываются, лишь вздыхают. Илья тоже молчит. Он знает, начнешь ей возражать, и все затянется еще на 2 часа. Он замечает, как опадает в протяжном выдохе грудь бабки через проход от них. Как смотрит в их сторону мужчина, сидящий за маминой спиной. Как ржут подростки у выхода из вагона. И с каждой репликой матери их фырканье все громче. Даш с мамкой всего этого не видят и не слышат, но Илье хочется отсесть подальше, выйти или разбить башкой окно и вывалиться на пути и гравий. «Да они там все друг друга стоят!» — громыхает мама. «Мать вообще дура! Квартиру в МММ просрала! Я ей говорю, что ты у меня-то не спросила? Светка-то, понятно, тоже дура дурой и нихера не понимает. Но у меня-то ты могла поинтересоваться? Я бы сразу сказала, что это пирамида, я эти дела сразу вижу». Даша кивает, слушает внимательно. От этого внимания мать разбухает еще больше, наливается спелой важностью. «И дочка хамка», — продолжает. «Ты видела, Даш? Даже не попрощалась. Хотя у Светки все так, она же размазня. Все у нее на шее, и муж ее, и дочь вертят ей, как хотят, а надо с ними вот как». Мама сжимает кулак, показывает Даше, Илье и всем, кто сидит у них за спинами. «Понятно? Дарья, вот так вот надо, вот!» В вагон заходит мужик с тележкой, перекрикивает мать. «Семена, укроп, петрушка, салат, айсберг, редис, смесь бордосская, средство от муравьев!» Илья отворачивается к окну и смотрит через запятнанное ржавчиной кисло пахнущее металлом стекло на проносящиеся мимо деревни, березовые рощи, переезды с гусеницами ожидающих машин. Но видит только Женино лицо, голубоватое в полевом подзвездном сумраке. Чувствует щекой ее дыхание, как тогда в сарае. «Ну и как оно?» Кот у него спросил. Илья сперва не понял, а кот криво улыбался и смотрел недобро. Борщ и крученый тоже лыбились, и до Ильи дошло. «Как оно с сеструхой-то? Рекомендуешь?» — повторил кот. Илья сунул ему в нос, потом сунули Илье втроем на одного, хотя кот сильный справился бы и сам, наверное. Пинали Илью недолго. Потом забрали ключи от мотика и гаража, и все. «Гондоны», — сказал Илья им вслед, но они даже не обернулись. Кто-то, наверное, видел, как они с Женей ушли на поле. Конечно, видел, ведь у клуба было столько народа. А он, придурок, об этом не подумал. Надо было сразу домой мотать. Ведь ясно же, что это бред, с двоюродной сестрой нельзя сосаться. Нельзя пялиться на ее губы, когда она говорит. Нельзя слизывать апельсин и водку с ее рта и языка, щупать грудь через комбинезон и пытаться стянуть его лямку. Безуспешно, впрочем, комбез сидел как влитой, никак не стащить с лежащей Жени. Он думал, Женя оттолкнет, ну или будет зажиматься, как Иванова из параллельного. Та слепила губы, хрен разомкнешь, все равно, что с бревном сосаться. Но Женя отпихнула его лишь, когда он полез к молнии комбеза. Сказала, что домой пора. И потом они как-то тупо разбежались, будто поссорились. Быстро дошли до дома и пожелали друг другу спокойной ночи. Илья долго не мог уснуть. Сердце болезненно бахало, зацелованные губы ныли, член стоял, фиг успокоишь. Илья представлял, как мать и тетя Света обо всем узнают, и тонул в сладком ужасе вперемешку с любопытством. Утром он побродил по деревне, выбрел к гаражам, а там уже был кот. «Станцудельная», — гнусавит машинист в динамик. «Следующая станция, Люберец, 1-я. Приезжайте еще», — говорят. сообщает мамка всей электрички. Дашка смеется. «Ага, приедем мы после такого, как же! Да лучше все лето в квартире сидеть!» Показывается контролер. Заметив его, мать умолкает, подхватывает вещи и с Дашей идет в другой вагон. Билеты она не покупает принципиально. «Кормить государство у нас денег нет, оно уж накормлено. Вон, наворовали сколько!» Илья плетется за ними следом, стараясь не смотреть по сторонам, не встречаться взглядом с другими пассажирами. В тамбуре их все-таки встречает контролер, спрашивает, где билеты, хочет выписать штраф, но мать начинает голосить про двух детей, мать-одиночку, мужа, убитого в Чечне, сволочь, сволочь. И контролер отступает, выпускает их в распаренную солнечную наружу. Илья выходит первым. Дома мать распахивает дверь Дашкиной комнаты и орёт. «Ты убралась перед отъездом! Я чё тебя просила? Я чё просила?» — спрашиваю. Это не новость. Дашка никогда не убирается. Она чернеет лицом, уносится к себе, а мать ложится на диван, не раздеваясь, закрыв лицо локтем, другую руку свесив вниз. «Как я замучилась с вами двумя! Что ж за жизнь такая?» Протяжно стонет. Илья уходит в свою комнату, садится за английский. Он ни черта не понимает, текст пляшет, смысл ускользает. В груди на стыке ребер ноет и скребется, и воздуха как будто не хватает. Нет его. Невозможно сделать полный вдох. А на стене в углу желтые потеки, как будто на нее нассали. Илья ненавидит это. Впервые он жалеет, что бросил секцию. Кинул бы вещи дома и пошел бы пострелял. Но назад уже дороги нет. В стрелковой секции Илью любили. С некоторыми ребятами Илья до сих пор пересекается иногда после школы, когда у них нет тренировок. Он даже остался бы, если бы не тот случай с Улановым. Уланову, корявому, щербатому, как Алик, Илья будто мешал жить. Жёг перцем в глазу. Стоило им встретиться, как Уланов начинал цепляться то к штанам Ильи, то к стойке, то к тому, как Илья отжимается. Но Илья легко ставил его на место, до мордобоя ни разу не доходило. Поговорили и разошлись. И парни тоже над ним ржали, придурок же. Несколько раз выбрасывали в окно раздевалки улановские кроссовки. Одни до сих пор висят на березе, фиг снимешь. Его никто не любит, и он не любит никого. Но именно с ним Илью поставили в пару на практической стрельбе. Парни сочувственно хлопали по спине, типа «держись, братан». «Давненько не виделись», — сказал Уланов. Улыбался неприятно, как будто знал что-то гадкое, что-то, что сам Илья пока не видел. Как будто у Ильи говном обмазан лоб. Уланов вышел на огневой рубеж, шел уверенно, спокойно. Илья даже подумал: пронесло. Молча отстреляемся. Но нет. «Эй, Каменев!» — сказал Уланов не так громко, чтобы слышали остальные, но достаточно, чтобы капать ядом через наушники. «Тут про маму твою новость!» Бах-бах, две цели крутятся на штанге. Илья не ответил. Кликнул секундомером, а внутри катилась жаркая волна, сминала органы, сжигала вены. До матери Уланов еще не опускался. Уланов перешел на последнюю позицию, выбил 3 из 3. Илья кликнул секундомером, кнопка промялась под пальцем. «Разрядить, показать», — сказал дежурный. Уланов выщелкнул магазин, положил его на бочку, показал пистолет Илье, а сам заглянул в глаза и улыбнулся довольно. «Вчера я видел, как она сосала тренеру, прикинь», — сказал. А дальше само собой как-то вышло. Илья тогда не думал. Он просто вставил магазин и прижал дуло к подбородку Уланова. Хорошо с предохранителя не снял. «Повтори». Уланов больше не улыбался. Косился куда-то вниз, будто пытался увидеть пистолет. «Каменев, Тренер появился откуда-то сбоку, но слышно было плохо, будто издалека. «Давай повторить, что сказал», — сказал Илья. «Каменев, опусти!» Тренер осторожно перехватил пистолет за ствол, опустил, разрядил. Жестом велел Илье следовать за ним. Илья положил наушники и очки на бочку, вышел в раздевалку. Думал, тренер будет орать, но тот спокойно предложил Илье самому уйти из клуба по-хорошему. Кому нужны эти комиссии и уголовные дела? Илья кивал, еще не осознавая быстрой смены статуса. Когда тренер вышел, зашли друзья. «Илюха, эй!» — слышалось вокруг. Илью трепали по плечу. «Ты как, Илюх, ты чего вдруг? Это Шуланов, чего ты? Уланова не знаешь, он же придурок!» Илья быстро переоделся, как-то отшутился и ушел. Весь вечер просидел у Макса, друга из соседнего дома. Играли в червяков на его компе, потом долго стояли в подъезде. Макс курил, а Илья смотрел в законную дождливую тьму. Самое хреновое, что он Уланову поверил. На долю секунды. Ну как можно вот так сорваться? В общем, Илью вышибли. Он и до этого думал бросить, хотелось поступить сразу после выпуска, откосив от армии, найти подработку и переехать в Москву. Зимой на соревнования идти пришлось. Мамка все-таки его доклевала. Получил разряд, который она давно хотела. Но теперь-то все. Он больше не пойдет в клуб. Его и не пустят после такого-то. Да и нахуй эту стрельбу, он и так каждый день в Москву мотается. А еще уроки делать. Скоро он свалит отсюда. Илья станет больше, чем люберцы, больше, чем Москва. Он должен добиться успеха. Иначе что? Иначе он слабак? Чмо? Нет, он вытащит из говна себя, сестру и мать. Мир и свои цели Илья видел через прицел. Один промах, и все схлопнется. Он не доберет очков. Скатится в турнирной таблице обратно в нищету, в люберецкую пятиэтажку. А там стареющие друганы, те, кто так и не поступил никуда, кто все просрал. И его медленно затянет в холодную трясину безнадеги. И мать будет орать. «Ну я же говорила, говорила же тебе, я говорила». Совсем ты как папаша.